Глава 31. Тут у Димы зашипела рация. «Дима, прием!» Мы все тут же заткнулись и уставились на стоящую на столе рацию. «Да, Георгич!» — схватил он ее и подмигнул мне. «Давайте приезжайте! Тут эти умники давят мэра нашего!» Я ему мягко нас предложил. Он согласился. «Приезжайте, спасайте! План есть уже?» «А то!» — ответил Дима. «Прикладом в зубы!» «Ну-ну, ждем вас!» «По коням, пацаны!» — первым вскочил я из-за стола. «Ох, ёпт! В спине что-то хрустнуло!» «Я же говорил, пацаны!» — обрадовался Дима. «Я же сказал, что эти депутаты начнут мэра давить!» «Да поехали уже!» — выходя из кабинета, сказал Туман. «Провидец ты наш!» «Из сервиса мы выехали большой колонной. Машин 7 точно поехало. Все вооружены до зубов, настроены решительно. Ох, сейчас мы повеселимся!» «Да и судя по довольным сливе с Клёпой, которые сидели со мной в Лексусе, они уже предвкушали встречу с депутатами. Вот и здание мэрии». Около него я сразу увидел полицейский белый Мерин, Audi A8 с номерами АМР и мигалками на крыше. Черный тонированный Mercedes Sprinter. Ну да, все как обычно. Сильные мира сего в том мире не могут без пафоса передвигаться. Когда кавалькада из наших машин подъехала к этим тачкам, водители, полицейские и несколько охранников стояли в кружке около автомобилей. «Привет, мужики!» — сказал я, вылезая из «Лексуса». «Загораем?» «Добрый день!» — ответили они, немного напрягшись. «Все-таки нас много было. Все вооружены, хорошие тачки». Этих загорающих мгновенно взяли в кольцо. «Вы кто?» — осторожно спросил один из полицейских. «Мы, да местные жители, приехали к мэру на прием». «Он сейчас немного занят», — сказал мне один из мужчин. «Ничего, мы не помешаем», — усмехнулся я. «С нами даже интересней будет». «Вы, я так понимаю, только вчера в этом мире оказались?» «Ну да», — ответил этот дядька, скорее всего, водитель. «Ехали, ехали, дождь, гром, и мы уже в пустыне. Там нас ребята на больших переделанных джипах нашли и в этот город привезли». «Вы водитель?» — спросил я у него. — Да, — кивнул он, — а что? — Оружие, если есть, сдайте. И советую не делать лишних движений. Стоявшие прямо торопели. — Стволы давайте, — требовательно протянул руку к полицейским Слива. — Ты кто такой? — удивился тот. — И с какой радости я должен тебе свое табельное оружие отдавать? — Мужики, давайте без ругани, снова сказал я. Это в ваших же интересах. Вы просто еще не поняли, куда попали. Сдайте оружие и сидите спокойно. Вам потом все объяснят. Ты хоть понимаешь, кто ездит на этих машинах? Ткнул пальцем в Audi этот водитель. Вот почему они все борзые такие? Почему обычный водитель считает себя таким же неприкасаемым? Стволы сдайте. Не выдержав, рявкнул Туман, и на них все пацаны мгновенно навели оружие. «Тихо, тихо, мужики!» Не на шутку испугался этот полицейский и поднял руки вверх. К ним тут же подошли ребята, обыскали и забрали оружие. «Теперь все садитесь в автобус», — сказал Туман. «Сидите там тихо и не отсвечивайте». «Ты и ты», — ткнул он пальцем стоящих рядом с ним бойцов, — «охраняйте их». «А вам всем, — посмотрел он на стоящих испуганных мужчин, — рекомендую не возникать и не делать лишних движений. В ваших же интересах». «Пошли, мужики! — позвал я ребят и направился ко входу в мэрию. «Добрый день! — поздоровался с нами испуганный охранник на входе, когда мы всей гурьбой ввалились в здание. «Добрый! Эти у мэра... — кивнул я головой в сторону стоящих машин на улице. Думаю, что все внутри видели, как мы подъехали, разоружили и загнали этих водителей с полицейскими в микроавтобус. «Ага, пришли корольки сюда!» — зло сплюнул второй охранник. «Спасибо!» — поблагодарил я его. «Ну, долго вас ждать?» — услышали мы голос с лестницы, которая на второй этаж. «Георгиевич!» — улыбнулся я и быстрым шагом направился к нему. «Я вас уже заждался», — сказал он, отвечая на мое рукопожатие. «Чё, совсем все плохо?» — спросил я, когда мы, поприветствовав друг друга, стали подниматься на второй этаж, где находился кабинет мэра. «Ну, не совсем. Пока. Но многих я еще по ящику видел. Они, конечно, изменились с тех пор. Рожи стали шире». Георгий еще усмехнулся. «И наглости им, конечно, не занимать». «Чё хотят?» Мы уже шли по коридору к двойным дверям. «Власти и денег», — сморщился Георгиевич. «Правда, завуалированно это все говорят. Но суть понятна. Мэр, конечно, труханул чуток от тех, кто к нему в кабинет пришел». «Так ведь больше 10 лет прошло», — искренне удивился я. «Он тоже двоих узнал. А они сразу начали говорить, кто они есть сейчас. Придурки. Так и не поняли, что они в другом мире. Вроде взрослые люди, а все туда же. Совсем в этой своей думе у них мозги на бикрень от власти съехали. Да и Стасик еще пропал со своими гоблинами. Вот одно на другое и наложилось». «Ладно, сейчас мы разберемся. Где их охрана?» — спросил я, когда мы остановились перед дверьми. «В предбаннике сидят. Где им еще быть? Трескают печеньки и строят глазки секретаршам». «Туман?» «Понял». Он подошел к двери и оттер меня от нее. Рядом тут же встали несколько бойцов. Апрель, Кедр и Няма с пулеметом. «Мля, пулемет-то он нахрена сюда припер? Я даже и не видел, что он с ним едет». «Не рыпайтесь, пацаны», — негромко сказал Туман, когда мы открыли двойные двери и толпой зашли в предбанник, наведя на них оружие. Сидевшие там на креслах и диванах охранники депутатов оторопели. Они буквально замерли на месте. Их 7 человек было. Секретарши хотели было заорать, но я быстро приложил свой палец к губам. «Здорово, мужики!» — улыбнулся я. «Сдавайте оружие, и не надо делать лишних телодвижений. Мы у себя дома, а вы в гостях. Никто из вас не пострадает, и все будет хорошо». Не давая им очухаться, наши пацаны быстро обыскали их, изъяв стволы. У всех были ПМ, только у двоих у короты. Зачем они сюда с ними пришли, мне непонятно. А так красивые все, в костюмчиках, с рациями, у каждого в ухе по наушнику. Связь у них тоже сразу отобрали. Скорее всего, у тех на улице тоже. Я там уже не видел. «Георгиевич, где тут помещение есть с хорошей дверью?» — быстро спросил у него Туман. «Слева по коридору вторая дверь. Там их всех можно разместить пока». «Вы кто, мужики?» — выдохнув, спросил один из них. «Тебе же сказали, местные жители», — улыбаясь, ответил ему Слива. «Веселенькие, видать, тут жители», — ответил тот, кивнув на Няму с пулеметом. «Давайте, пацаны, вставайте», — миролюбиво сказал им Кирпич. «Мы не за вами пришли. Идите пока посидите. Потом мы вам все объясним и решим, что дальше с вами делать». «Как это?» — испуганно спросил один из них. «Да не ссы, братан», — ответил Клёпа, засовывая себе за пояс один из пистолетов. «Никто вас убивать не собирается». «Пошли дальше», — кивнул я на дверь. «Клёпа, Слива, Кирпич, тут будьте. А вы, девочки, не волнуйтесь», — обратился я к секретарям. «Никто вас не обидит». Обе синхронно кивнули головами и, кажется, немного расслабились.